Если устроить все через род, то глава рода Володиных может оказаться в долгу перед родом Островских, чуть склонил голову в бок я, не слишком значительным и не способным сильно на что-то повлиять, но он также может оказаться в долгу и лично перед тобой, не так ли? А это уже совсем иной расклад, целый мастер, глава рода и так далее может дать одному человеку в награду очень многое, от какой-нибудь очень нужной тебе услуги до банальных ресурсов, денег или, в идеале, знаний. Маги живут долго, а люди его уровня долги возвращают в обязательном порядке. Сам знаешь, как им важна репутация и доброе имя. Я не стал сильно давить, лишь сделал набросок. Сейчас сам Андрей раскрасит его, в зависимости от фантазии и амбиций. Глава рода в должниках – это редкая, можно сказать, уникальная возможность. Ты уверен, что они невиновны? Островский принял решение быстрее, чем я думал. Я хочу увидеть доказательства. Хах, какой хитрец. Ну-ну, а что потом остановит тебя от того, чтобы эти доказательства присвоить и избавиться от лишнего звена? Я лишь вновь улыбнулся и покачал головой. За меня может поручиться один человек, проговорил я, думаю, что ты знаком с ее деятельностью. Весна точно поручится за меня, и на этом я буду считать ее долг закрытым. Андрей немного скривился, впервые выдавая свои настоящие чувства. Сомневается. Понимаю, гарантии маленькие, какая-то колдунья не чета дворянам. Вот только было и еще кое-что. И я даю слово, четко проговорил я, что Володины невиновны. После моих слов Андрей удивленно приподнял брови, а затем откинулся на спинку стула. Хаем, тяжело выдохнул Андрей. Слово, говоришь. Он резко встал со стула, сделал несколько шагов и выглянул в широкое окно. За окном светило солнце и его лучи пробивались в этот кабинет, наполняя его теплыми красками. Андрей не дурак. Дурак бы не смог быть в его положении, даже с магическим талантом. Он точно знал, что перед ним была фантастическая инвестиция в будущее. Собственное будущее, каким бы оно ни было. Я же чувствовал привычное тепло в груди и держал на лице каменную маску безразличия. А внутри играла ритмичная музыка. Я точно знал, что рыба не сорвется. От таких предложений не отказываются. Я действительно не был в этой жизни аристократом. Пока не был, вот только знал одну неписанную истину. Любое знание и любая помощь – это вопрос цены. Пусть Андрей хоть полкомнаты исходит, меня не обманет. И самое главное, не сможет обмануть самого себя. Неубедительно, спокойно отчеканил Андрей, не поворачиваясь ко мне. Ожидаемо, хоть и неприятно. Я все-таки рассчитывал, что согласится сразу, уцепившись за эту возможность. Пойми меня правильно, задумчиво протянул Андрей, постучав пальцами по стеклу. Ты, конечно, пока во лжи замечен не был, но я тебя знаю без году неделя. Верить на слово наемнику, ходоку и болотной ведьме, варящей зелья для баб, даже не смешно. Но есть одно «но», которое много меняет. Давай-ка я кое-что тебе расскажу. Я напрягся. Не уверен, что это кое-что от Островского мне понравится. Но именно от него зависела судьба Володиных. Глава 4. Я внимательно следил за движениями Андрея. Тот убрал пальцы от стекла, но все так же стоял ко мне боком. Даже так я видел, что его брови нахмурены, а губы плотно сжаты. Видишь все это? Он обвел левой рукой комнату вокруг. Это часть достояния семьи. Не просто дом из дерева, камня и мрамора. Не место для торгашей и ушлых дворян. Нет. Он повернулся ко мне лицом. В его глазах читалась плохо скрываемая злость. Пожалуй, на кого-нибудь менее опытного его вид вполне мог произвести впечатление. Подмастерье в гневе все-таки довольно опасен. Это результат труда. Уголок его губ дернулся вверх, словно в оскале. Труда поколения и поколений. Пот и кровь Островских. Это наследие. Наследие, понимаешь? Вопрос был риторическим. Андрей сделал несколько шагов и облокотился руками на стол, нависнув надо мной. А теперь представь, что к тебе домой приходит, в его тоне звучала сталь, жук, и начинает вести себя так, словно он хозяин в этом муравейнике. А вот на эту часть он явно ждал ответа. Пауза не затянулась. Полагаю, осторожно предположил я, что речь не про меня. Верно? Кивнул Андрей и сел на свое место. Нормально его нагрузило. Так, что аж привычная манера поведения чуть ли не была совсем стерта. И, похоже, что сейчас последует какое-то предложение. Впрочем, я Андрея понимал. Быть в 30 лет главой аукционного дома в одном из четырех больших родов в Выкриче – это действительно достижение. К деньгам, а в данном случае к большим деньгам, не принято ставить по блату. Значит, Андрей был более чем способен справляться с этой ответственностью. Петр Володин, он выплюнул это имя скривившись, словно от скисшего молока. Володин, Петр, я попытался припомнить хоть одного Володина с таким именем, но память не подбросила мне ни одного варианта. Никаких Петь я не знал. Оно и понятно, вряд ли прошлый Максим крутился в кругу аристократов. Что это за... Я сделал короткую паузу. Персонаж. Странно, удивленно вскинул брови Андрей. Мне докладывали, что вы знакомы. Неужели соврали? Знакомы? А-а-а. Тут я припомнил троицу Володиных, которых я знал. Точнее, пересекался. Вот только, который из двух. Как-то имел нечесть быть знакомым с этой нечистью, произнес я, усмехнувшись. Полагаю, что Петр, это не девочка с косичками. Ха, выдохнул Андрей немного расслабившись. Если у этого ублюдка и были косички, то давно выпали, вместе с остальными дворянскими чертами. Так-так-так, а вот это уже интересно. Значит, у Андрея Островского есть личный интерес в этом деле. Ну-с, посмотрим теперь на неубедительность. Допустим, мы пересекались один раз, спокойно произнес я. Едва ли нас можно назвать даже знакомыми. Чем он тебе насолил? Чем? Не так важно, сжал кулаки Андрей. Важно, что на нем висит должок, как и на тебе, помнишь, ты, кажется, пришел сюда его вернуть. Вот только пока все идет к тому, что ты останешься должен еще больше. Интересный подход. Ну уж нет, я только за влезть в дворянскую грызню, особенно когда интересы совпадают, но и бесплатно работать не собираюсь. Значит, я ему контакт с главой рода Володиных, да еще и решение вопроса с Петром. Да еще и в долг, хитер лис, ничего не скажешь. Когда будет суд над Володиными? Спросил я напрямую. Хм, Андрей хмыкнул и горделиво вскинул подбородок. Допустим, сегодня вечером. Не думаю, что он врет, ему незачем. Но информация прискорбная. Можно было, конечно, попытаться решить вопрос через весну, но там еще хаос знает, как торговка медикаментами для дворянок сможет свести меня с советом рода Володиных. И сможет ли вообще... А если сможет, не выйдет ли, что попадутся сторонники мачехи ребят? А вот Островский, это какая-никакая гарантия, особенно под магической клятвой. Но с таким таймером дело становится серьезнее. Ну что, повышаем ставки. И ты сможешь выбить мне место как свидетелю? Снова спросил в лоб я. Да, на этот раз Андрей ответил коротко и четко, обозначая ширину своих возможностей. Не все в роду Володиных довольны текущим положением. Так что я смогу дернуть за пару ниточек, но я могу лишь обеспечить тебе присутствие на суде в качестве свидетеля, не более. Если доказательства – чушь, то и отвечать ты будешь самой собственной головой. Поэтому, я бы хотел увидеть доказательства, понимаешь? Во второй раз мой ответ не изменится, пусть даже не надеется. Доказательства у меня неопровержимые, отчеканил я, покачав головой. А продемонстрировать я тебе их не могу по техническим, так сказать, причинам. Для этого нужен алхимик и сами Володины. С этим лысым клоуном я тоже разберусь. Если надо, прикончу, дай только время. Андрей усмехнулся. Убивать не нужно. Он сделал глоток из бокала, опустошая его, а затем позвал помощницу. Соня, плесни-ка нам в два бокала. Так, лед тронулся. Ну а теперь, дорогой партнер, давай поговорим о цене моих услуг. Хрустнул я шеей. Списать мне должок за то, что я проредил ряды одной из мелких шаек в трущобах, взамен на то, что я сделаю твоим должником отца Сереги сырой, да к тому же еще и закрою какой-то твой гештальт, устроив дополнительную бучу прямо в их родовом особняке. Все это тянет на приключение, в котором у меня есть реальные шансы погибнуть. Я, конечно, оценил твою предпринимательскую жилку и могу только похвалить за нее, но твое предложение, это не серьезно. Это вполне серьезно. Отхлебнул он из бокала. Убийство волхва серьезно ослабило прикормленные нами в трущобах банды. Андрей, спокойно перебил я его с легкой улыбкой на губах. Этот ваш волхв прилюдно угрожал мне и посылал людей следить за мной. По любым раскладам, что по закону, что по неписанным правилам и традициям я прав. Я имел право защищаться, имел право их истребить, а на следующий день, когда ты завалился в трактир весь такой важный и с воинами, я мог просто послать тебя в задницу, вежливо, разумеется, просто отказавшись считать себя что-то должным. Тем более я оставил в живых последнего обладателя третьего ранга, так что вам было вокруг кого собирать новый сброд. Но я пошел тебе навстречу, проявил учтивость и понимание и признал, что за мной должок. Я сам сделал глоток из своей кружки, поморщился, глотая горькую, крепкую жидкость, и продолжил. А ты сейчас всерьез пытаешься что-то толковать об этом долге и вместо того, чтобы предлагать варианты благодарности за возможность заиметь должника главу рода, ставишь условия и пытаешься вывернуть ситуацию наизнанку. Не надо этого дешевого цирка, господин Островский. Я надеялся здесь найти разумного партнера для очень нужной и выгодной обеим сторонам сделки, а вижу торговца, который совсем оторвался от мира и забыл, как он устроен. Андрей, поначалу порывавшийся что-то ответить, к концу моей речи подскис. Я ожидал долгого спора с торгом, но он просто кивнул головой. В городе сотни воинов трех звезд и множество магов-адептов, и они спокойно закупаются здесь, так что уверен, на аукционе или в ваших обычных лавках мы найдем все, что тебе нужно, спросил он. Мне нужно обновить снаряжение своей группы. Экипировка на десяток воинов трех, потенциально скоро и четырех звезд, плюс один с четырьмя звездами, что возьмет пятую в течение трех месяцев, так что и ему экипировка, годящаяся для обоих рангов. Еще два мага-адепта, которым требуется весь комплект экипировки. И это не говоря об оружии, зачарованном оружии, его тоже необходимо обязательно. И это все ты предлагаешь достать мне, удивился Андрей. За какие-то выгоды, которые может будут, а может нет. Ты в своем уме, я не говорю бесплатно, возразил я. Просто сделай скидку, желательно до себестоимости, чтобы мы могли приобрести. Бесплатно нужен только комплект снаряжения на обладателя потенциальных пяти звезд и хотя бы одного адепта, плюс оружие. Согласен, на этот раз он думал недолго, секунд 7-8, а затем решительно ответил. Это я могу, по рукам. На несколько минут кабинет погрузился в тишину, каждый из нас думал о своем. Так чем провинился Петр? Повторил свой вопрос я, выйдя из размышлений. Да так, отмахнулся Андрей, дворянский вопрос, с родом не связан, но ответить он должен. Никакой кровавой каши, но проучить нужно как следует. Так, чтобы глаз от пола месяц не поднимал, понимаешь? Я коротко кивнул. Вот это как раз по моей специальности. А как, закончил говорить Андрей, решай сам. Но это обязательное условие, оно не обсуждается. В этот момент в кабинет зашла Соня и поставила передо мной и Андреем по невысокому бокалу с прозрачной жидкостью. Я мазнул взглядом по фигуре миниатюрной брюнетки, а затем взял бокал и принюхался. Можжевеловая водка, запах очень яркий. Пока что вернул бокал на стол, рано. В принципе, с условием Андрея вполне можно согласиться. Уверен, что этот Петя и был одним из зачинщиков ареста Сереги Сырой. И уж суд-то он точно не пропустит. А вывести его на эмоции или придумать что-то еще можно будет по ходу дела. Главное, не недооценивать лысеющего франта. Еще что-нибудь? Спросила Соня. Нет, свободно, покачал головой Андрей. Соня упорхнула за дверь, оставив нас вновь один на один. Принимается, но чтоб потом без претензий к моим методам, заранее предупредил Островского я, жестить не буду, но глаза лысые точно в пол упрет. Андрей одобрительно закивал. Предлагаю принести магическую клятву, вернулся к делу я. Ты обеспечишь мне место в суде, я же замолвлю словечко и решу твой вопрос с Петром, и плюс закрепим мою награду. Пусть так, дернул краем губ Андрей, и не вздумай обмануть меня. Это может нехорошо закончиться, а ведь так хорошо и цивилизованно вели беседу. Жаль, угроз я слушать не собирался. И ты, Андрей, помни, что если решишь меня кинуть, улыбнулся я, и Володины пострадают, то их добрый папашка узнает, кто этому способствовал. А злой мастер, детей которого осудили и, возможно, обрекли на смерть, очень захочет воздать по заслугам всем участникам. Свою жену и ее детей он, несмотря на всю ярость, ни убить, ни покалечить, ни даже нормально наказать не выйдет. Да и вообще, калечить высокопоставленных членов рода он не сможет. Но зато постороннего, который сделал так, что последний шанс помочь его детям улетел в трубу, ничего хорошего не ждет. Тебя даже род не спасет, Володин будет в своем праве. Ты мне угрожаешь? Удивился Андрей. Ну-ну, знал бы ты, что одного подмастерья я уже прикопал в топих. Тут, если что, смогу папаше Володиных подсобить на деле. Что ты, примирительно проговорил я, поднимая ладони перед собой. Всего лишь напоминаю, что рыбу ловить нам выгоднее вдвоем. Тогда и маг-мастер, и мы, и Сергей Сырой будут в шоколаде. Андрей хмыкнул и сделал еще один глоток из бокала. У меня с самого начала возникло впечатление, что с тобой можно работать, проговорил он, поставив бокал на стол. Тебе не говорили, что ты смахиваешь на...» Андрей сделал паузу, задумавшись. «Аристократа?» — подсказал я. «Ага», — саркастично произнес Андрей, чуть сощурив глаза. «Или головореза. Разве это не одно и то же?» — спокойно парировал я. Островский пожал плечами. Он прекрасно понимал, что мы в одной лодке. И куш был велик. Теперь он знает, что в случае форс-мажоров с его стороны, тонуть мы тоже будем вместе. Хотя, плаваю я отлично. Мы заключили устный магический договор. Естественно, никто не стал бы заносить на бумагу то, о чем мы договорились. Я не собирался оставлять на себя компромат в руках у Островских. Главное, что даже устный договор, подкрепленный магической клятвой, имел не меньшую силу, чем письменный, если небольшую. Нарушишь, и можно потерять львиную часть силы или остаться калекой. «Не будешь?» — кивнул на мой бокал Андрей, когда мы закончили. «На работе не пью», — безразлично произнес я. Затем поднялся со стула, развернулся и двинулся на выход. Времени было в обрез, а дел не в проворот. Ах-ха-ха-ха! Впервые за весь наш разговор маска Андрея чуть слетела, и раздался его искренний, громкий смех. Мне предстояло не просто подготовиться к суду за несколько часов, но и не ударить в грязь лицом перед дворянами из рода Володиных. Событие было ключевым не только для Сереги с Ирой, но и для меня. «Максим Клинков», — бросил мне в спину Андрей, когда я уже почти был за дверью. «Я запомню твое имя, если ты выберешься живым». Я и без него понимал, что я не просто выбил себе шанс вытащить друзей, но и возможность навести шороху в кругах на голову выше предыдущего Максима. Но я не он, и мне не привыкать. Более того, я отлично понимал, что в этой ситуации отец Володиных будет и моим должником. В общем-то, я всю кашу с их вызволением единолично и заварил, оттого и долг будет ой каким большим. Напрасно некоторые мещане, купцы, да и просто малоосведомленные люди полагали, что основа дворянства – это магия и сражение. Нет, конечно, личная сила и сила рода была одним из важнейших аспектов. Вот только большинство вопросов, конфликтов, проблем решалось вовсе не в битве с магией или на клинках. Отнюдь. Сражения чаще всего происходили за кулисами, в особняках, деловых кабинетах и родовых вотчинах. Слово и долг, а не огонь и меч, чаще могли погасить или разжечь искры битвы, меняющие судьбы. Оттого и сегодняшние переговоры и предстоящий суд были краеугольным камнем. И он либо станет основой и фундаментом, либо потянет мертвым грузом вниз, ко дну. Да, теоретически, мои действия могут привести к тому, что ребята вовсе останутся при семье. Особенно, если удастся вскрыть карты соперникам. Но даже так, их безопасность точно стоила того. А хорошие отношения с одним родом из большой четверки шли бонусом. Вышел из аукционного дома я без проблем и происшествий. Саблю мне вернули в целости и сохранности, как и обещали. Весну я застал лениво читающий какую-то книжечку в мягком переплете. Но, хорошо хоть, что за тем же столиком, где я ее и оставил. «Ну как?» – бросила она, не поднимая взгляда. «Предварительно, успешно», – немного неоднозначно ответил я, понимая, что все в дворянском мире может измениться в одночасье. «Но твой долг выплачен полностью. Ты свободна». «Замечательно», – весна подняла на меня свои изумрудные глаза, «но я бы осталась с тобой ненадолго. Хочу посмотреть, чем все закончится». «Ао, как мило», – беззлобно, но ехидно протянул я. «Прикипела к нашему небольшому отряду?» «Фу», — ответила весна, но ее губы сами собой расплылись в улыбке. «Ладно, пойдем», — скомандовал я. «Нам нельзя терять время. Заодно, подскажи-ка мне, где в верхнем городе можно приобрести достойный костюм?» Весна поднялась из-за столика. Она была немного удивлена, но порекомендовала несколько магазинчиков. «Решил обновить гардероб?» — игриво спросила весна. «И правильно, у тебя весь гардероб какой-то мужланский». Я проигнорировал ее слова, но в кое-чем она была права. Встречают по одежке, и в дворянских кругах это было золотым правилом. Да, будучи ходоком и наемником, мне не было смысла иметь выходной костюм. Куда мне в нем? На пир я мог прийти и так, но предстать перед судом в доспехе и походном снаряжении, значит заранее подписать себе приговор, или склонить судей не туда. В идеале, я хотел бы подобрать крепкий кафтан с вышивкой, удобные штаны и новые сапоги. Ту одежду, в которой мне будет удобно сражаться. Ох, если б я знал, что моему желанию не суждено сбыться. Я зашел в имперский банк и снял крупную сумму. В суде костюм словно сабля, продешевить не получится. Весна увязалась за мной, и в итоге мы пришли в портную лавку с очень странным названием. «Пряжа кикиморы», — вслух прочитал я название на табличке у неприметного домика, спрятанного за крупным домом торговца-конкурента. «Ты уверена?» — мне хотелось спросить другой вопрос, да с крепким, русским словцом, но я удержался. «Дуй внутрь», — весна мягко подтолкнула меня в спину, «и постарайся не удивляться». Я толкнул деревянную дверь, петли заскрипели, и я зашел внутрь. В нос неожиданно ударил свежий, морской запах. Бытовая магия. Здесь, внутри, убранство было простым: полки с элементами одежды и обувью, манекены, одетые в разные сорочки, кафтаны, несколько зеркал в полный рост, и дверь, ведущая вглубь магазина, и туда, где и творится ремесленное мастерство. «Ба-а!» — раздался звучный, грудной голос. Встречала меня дородная женщина лет 60, в простом сарафане и безвкусном, цветастом платке. Ее лицо было морщинистым, лоб высоким, а глаза совершенно стеклянными и невидящими. «Весна, а?» — повернулся я, обращаясь к своей проводнице, но девушке и след простыл. «Куда ты меня привела?» — это были последние слова, произнесенные мной. «Весна, говоришь?» — спросила кикимора и уставилась на меня невидящими глазами. На следующий час оказался в хаотичном, непредсказуемом водовороте. С меня взяли мерки, и это было самым гуманным моментом. Остальное я даже вспоминать не хочу. Я крутился, примерял, надевал и снимал, десятки раз, и все под причитание слепой портнихи. Да я лучше вновь схлестнусь с сосновым и церковью света, чем хоть раз приду в эту лавку. Когда я уж подумал, что я бездарно сложу здесь свою голову и мой последний бой никогда не войдет в летопись, я неожиданно оказался на улице. Я совершенно пропустил тот момент, как расплатился и вышел. Я был гладко выбрит, постриженный со свертком под мышкой, где, полагаю, таилась купленная одежда, а передо мной сияла от счастья и ехидства весна. «Ну как тебе?» В ее глазах искрились зеленые, магические огоньки. Я молча пересчитал деньги и удивился. Она едва ли взяла с меня пятую часть от приготовленных мной денег. «Смотрю, ты ей понравился», никак не унималась довольная весна. «Ни слова больше», отчеканил я и двинулся в сторону дома. Мне еще предстояло сообщить последние новости отряду и подготовиться. За мной чуть ли не в припрыжку следовала ведьма. Застал отряд я за весьма интересным делом. Они собрались во дворе, громко и горячо споря о чем-то. Аскольд даже размахивал руками, стараясь убедить остальных, и прежде всего Ивана. Мое появление немного охладило их пыл. Я же чуть не расхохотался. Перед домом стояло два ящика с абордажными крюками. Рядом лежали веревочные лестницы и прочее снаряжение, необходимое для проникновения за стены. Что за шум? А драки нет. Я состроил серьезную мину. Так это, кашлянул Аскольд, готовимся. Так, к черному дню. Ты ж приказал без тебя не рыпаться. Я оглядел моряков, которые явно были распылены и заряжены. Ай, молодцы, даже жаль их расстраивать. Нет, ну как они собирались пробраться сначала за стены верхнего города, а потом и особняка Володиных. Молодцы, молодцы, похвалил я соратников, а сам же старался подавить улыбку. Ну а чего таран не притащили, как же нам дом-то без него штурмовать? Да мы как-то, почесал затылок Аскольд, надо же по-тихому, да и мы вообще на всякий случай. А случай, многозначительно добавил Иван, бывает всякий. Да, за задумку аж хочется поставить 5, а вот за исполнение 1. Ну, в принципе, задумчиво протянул Аскольд, можно и таран смастерить. Ты как сходил-то, выяснил чего? Хорошо сходил, усмехнулся я, а затем повысил голос. Вы чего, совсем рехнулись? Какой таран, какие крюки, кошки? Вы что штурмовать-то собрались? Вы бы еще взрывчатку купили. Хаос, ну ладно эти, но ты-то Аскольд? Аскольд лишь пожал плечами. Да ребят выручать надо, спокойно проговорил Аскольд. Своих бросать нельзя. Тут я был с ним согласен. Ладно, сейчас разгоню этих штурмовиков и закроем вопрос. Я договорился, сообщил соратникам я. Так что давайте-ка тащите вот это все обратно, туда, где взяли, а потом дуйте в дом, расскажу детали. Ответом мне стал стройный, довольный гул голосов. Есть, так точно. Лишь Иван заговорщически посмотрел на сверток у меня под мышкой, но промолчал. Разобравшись с делами, я ушел к себе и открыл сверток, купленный в портной лавке, и присвистнул. Внутри действительно оказалось содержимое, большее по объему, чем можно было представить. Заклинание, наложенное на сверток, было полезным, но одноразовым. Я надел темно-серые брюки, белую рубашку, темно-серый жилет и подходящие к ним темные туфли. Я чувствовал в ткани магическую составляющую. Нити, похоже, были зачарованы. Вместо пиджака в свертке было черное легкое пальто. Я проверил мою догадку и начал смело размахивать руками и ногами. Да, тянется отлично. Похоже, что мне досталась действительно качественная вещь. Когда я растягивался, то почувствовал, что в кармане на жилете что-то лежит. И вправду, там оказались часы на цепочке с гравировкой на крышке. Не помню, чтобы говорил ей свое имя, проворчал я. Но недовольным оставаться я не мог. Я взглянул на себя в зеркало. Как в старые времена, только носил я чаще нашу одежду, но дареному коню в зубы не смотрит. А за те деньги, что я отдал, этот костюм был практически подарком. Когда я вышел в общую комнату, то все разговоры утихли. Больше всех удивлена была Весна. Она смотрела на меня широкими, как монеты, глазами, а ее рот и вовсе был приоткрыт. Я молча подошел к ней и, приложив два пальца к ее подбородку, закрыл ее рот. Весна аж сглотнула от неожиданности и заморгала глазищами. Я обернулся к остальным. «КХМ, КХМ!» Громко кашлянул я, приводя их в чувство, а затем рассказал им о договоренности между мной и родом Островских, а также о том, что мне предстоит окунуться в мир заговоров, интриг и справедливости уже сегодня вечером. Времени на подготовку было мало, но Весна уже притащила остатки зелья в закаленном, прозрачном флаконе, и, пока остальные обсуждали последние новости, мое происхождение и предстоящий суд, я старался вспомнить, как проходили суды в мое время. Сурово и частенько единогласно, ведь решал глава рода, но сейчас мастера и главы Володиных дома не было, так что, скорее всего, будут собраны старшие рода. Что ж, решу, и покажу, что зря мачеха пошла поперек моих друзей и меня. Время пролетело незаметно и наступил вечер. Было сомнение, что Островский все-таки не смог исполнить обещанное, но к дому подъехала темно-синяя карета со смутно знакомым родовым гербом. В сопровождении был извозчик, маг-ученик и воин, навскидку, третьей звезды. Он вылез из кареты, не закрывая за собой дверь, и осмотрел наш двор презрительным взглядом. Ну да, это не верхний город, пора. Моряки прощались со мной так, словно провожали в бой. Аскольд крепко сжал мое плечо и молча кивнул. Дай ему волю и уже бы нанес мне какой-нибудь боевой раскрас на удачу. Я вышел из избы и залез в карету. Без лишних слов, словно все так и должно было быть. Дверь за мной закрылась. Внутри молча сидел воин трех звезд. Карета тронулась. Меня дернуло вперед. Посмотрим, как изменился дворянский мир за 300 лет, и изменился ли он вообще. Солнце уже наполовину закатилось за горизонт. Небо зарделось багровым, предвещая неспокойную ночь. Глава 5. Карета въехала в верхний город, освещенный магическим, уличным свечением. На этот раз высокие стены были больше похожи на решетки клетки, в которой оказывались заперты те, кто по каким-то причинам не входил в благородные круги этого города. Я собирался добровольно сунуть голову в пасть дракона ради парочки детишек, с которыми меня свел слепой случай при перерождении. Тут бы задумчиво бросить риторический вопрос: «Старею, что ли?» Но учитывая, что я сейчас вновь 20-летний, он будет звучать глупо. В оставшееся у меня время я собрал в кучу все, что удалось узнать про род Володиных. Хотя, говоря откровенно, источник, заслуживающий хоть какого-то доверия, у меня был только один – Весна. Володины были самым военизированным родом в Икричи, специализирующимся на вылазках в зону за редкими ресурсами и охоте на сильных монстров. Ну а еще они периодически водили караваны со своим добром в другие города, у них были хорошие связи в разных уголках их княжества и даже за его пределами, и большую часть добычи было выгоднее сбывать именно там. По примерным подсчетам самой Весны и тем слухам, которым она хоть немного доверяла, в роду было около полусотни воинов и магов, чей ранг был четвертый и выше. Десятка три воинов четырех звезд, семеро с пятью звездами и четверо с шестью, а еще вроде как восемь или девять подмастерей. Было среди Володиных и несколько мастеров, пусть и слабее, чем глава рода. Эти сведения были весьма приблизительны, и подсчет усложнял еще тот факт, что Володины не строили из себя крутышей и никогда не стеснялись нанимать наемников в ситуации, где не были уверены, что удастся справиться без потерь своими силами. Весьма здравый, надо сказать, подход, видимо, постоянные походы туда, где ты в любой миг можешь стать чьим-то перекусом, хорошо прочищают мозги и не дают зародиться излишней гордыне. Карету тряхнуло. Мы уже проехали все знакомые мне по дневным делам дома и районы и въехали на территорию рода. Она была ограждена высокой магической решеткой с наложенными чарами иллюзий, не позволяющими ничего толком разглядеть. Лишь проехав за магическую ограду, я увидел родовое гнездо Володиных. Большое укрепленное поместье, сложенное из толстых и неровных камней. Грубая кладка, без всякой заботы о красоте, камни разных размеров и форм, выглядело очень примитивно. Но при всей своей примитивности стены и здания поместья внушали куда более важное и ценное, как по мне, чувство, нежели эстетическое наслаждение. Они внушали надежность. Здесь, в этих грубо сложенных, но очень толстых и высоких стенах члены рода могли чувствовать себя в абсолютной безопасности. Оно выглядело не как типичный богатый особняк аристократов, всеми силами пытающийся показывать роскошь и материальное благополучие рода, совсем нет. Передо мной стояла крепость в миниатюре, причем по виду сооруженная еще в те времена, когда Выкрич была глухим уголком на задворках княжества. Поместью предшествовал красивый сад, деревья, кусты, аллеи и даже фонтанчики. Все это меня мало заботило. Подъезжая к дому крепости, я ощутил местную стражу. Их было много, и при этом ни одного воина ниже третьей звезды не ощущалось. Видимо, таких не нанимали и не принимали, слабосилки никому не нужны. Вооруженные добротной экипировкой по рангу, зачарованные явно не дешевой. Именно такие клинки и доспехи я выторговал у Островского. С ними успешность вылазок в зону вырастет на порядок и, если не будет никаких эксцессов, коими зона богата, то больше в отряде потерь не будет. Мог ли мой нынешний отряд сравниться с родовой стражей? К сожалению, нет и близко. Ни доспехов, ни оружия нормального, бойцы еще не восстановили себе прежний, третий ранг, да и мастерством, прямо скажем, не блещут. Ни бездарности и ни косорукие, но и не мастера, а у Володиных, насколько я знаю, бойцов заставляют тренироваться до седьмого пота. И даже наличие сил хаоса у бойцов ничего не меняло, этой силой еще надо научиться толково пользоваться. Радует только одно, все, что я перечислил, справедливо, но справедливо лишь пока. Скоро и ранг вернем, и хаос освоим, и навыки подтянем. У них, вон, Аскольд целый мастер клинка, таких рубак не часто встретишь. Впервые на родовой земле, обратился ко мне воин, сопровождавший меня. На его лице читалась гордость, чуть старше 30, а уже с тремя звездами. Для того, кто не родился в роду, достижения, причем немалые. Это аристократы получают с детства алхимию, помогающую растущему организму формироваться лучше, увеличивают потенциал тела и энергетики, что в дальнейшем увеличивает их скорость развития и преимущества от полученных звезд. Простолюдины таких преимуществ не имеют, а потому развиваются медленнее и на одном уровне с аристократом в среднем уступают последнему в возможностях. Фундамент слишком различался, поэтому 3 звезды в 30 было хорошим показателем. Он гарантированно со временем достигнет 4 звезды, если не забросит саморазвитие. Если будет рвать жилы и развиваться, не щадя себя, 5. А это уже даже для родового аристократа весьма приличный результат, здесь, в нашей дыре. «Да», — ответил я спокойно, — «нынешний я был на родовой земле в первый раз, вот только это не значило, что я пришел неподготовленным. Кроме флакона с зельем, у меня была еще пара козырей в рукаве. Даже если все пойдет очень скверно, я оцениваю свои шансы выбраться отсюда примерно в 30%. А до того, как увидел, что родовое гнездо Володиных не пижонский особняк, а крепость в миниатюре, оценивал их в 50. Поднявшись в топих до ранга адепт, я успел несколько раз помедитировать, обновил и оптимизировал свой магический арсенал, и в него добавилось несколько полезных и смертоносных заклинаний. Третий ранг достаточно увеличил мой резерв и укрепил каналы, чтобы я мог больше не делать основной упор только на ближний бой. Все это не значило, что я мню себя способным проложить себе путь на свободу силой. Упаси хаос, о таком я бы задумался, будучи хотя бы подмастерьем. Нет, речь шла о том, что у меня достанет силы и способности попытаться удрать от возможной погони. Душа архимага, запертая в теле с неплохим потенциалом, позволила мне скакнуть до следующего ранга в кратчайшие сроки. Тут еще сыграло свою роль успешное малое крещение хаоса, проведенное по всем канонам моей родной стихии. Казалось бы, я провел ритуал меньше месяца назад, а мне для качественного скачка уже вскоре понадобится новый. Вот и грозный взгляд сопровождающего воина вовсе не вызывал у меня никаких опасений. Да, в зале суда меня могли ждать сильнейшие представители Володиных, верные слуги, нанятые и входящие в семью воины и маги, но раз жене главы рода не достает власти в его отсутствие изгнать эту парочку без суда и следствия, раз ей приходится идти на подобные ухищрения, значит, в роду не все потеряно со справедливостью к своим. А раз так, то в случае доказательства того, что Серега с Ирой невиновны, ребят скорее всего отпустит. А этой мымре придется хотя бы на время попридержать коней, всему есть предел, и если зачастить с попытками подставить ребят, это может выйти боком уже ей самой. Мы подъехали к небольшому крыльцу. Это был не главный вход, а служебный. Кроме стражи здесь мельтешили взмыленные слуги, носящиеся туда-сюда между главным зданием и соседними домами. Я вышел из кареты и, вместе с молодым воином, направился к входу. «Ваше благородие, главный вход там», — уважительно обратился ко мне воин с закрученными усами. Он даже успел склонить голову и махнуть рукой куда-то в сторону, а затем злобно зыркнул в сторону моего сопровождающего. «Он неблагородный», — покачал головой мой сопровождающий. «А да», — неуверенно уставился на меня усатый стражник. «Я был доволен произведенным впечатлением. Вот так вот, встречают по одежке, это не пустые слова для дворян. Ваше сиятельство», — шуточно обратился к усатому я, чуть склонив голову в ответном приветствии. Тот весело хмыкнул и расплылся в улыбке. Мой сопровождающий лишь покачал головой и указал ладонью на дверь. «Пойдемте, нас уже ждут. Мои документы были сверены, одежда прохлопана, а я сам просканирован заклинанием». А сабля, как и перед входом в аукционный дом, оказалась в руках стражника, чтобы затем отправиться в оружейную комнату. Усач отошел в сторону, освобождая нам проход. «Удачи, парень», — бросил он мне, когда я, следуя за сопровождающим, ступил в дом Володиных. Убранство дома не показалось мне чем-то особенным. Да, богато, да, изысканно, но это по меркам Выкричи. Впрочем, мне некогда было рассматривать мебель и декор. Я шел за сопровождающим по коридорам и поднимался по ступенькам, пока мы не пришли к широким дверям, у которых дежурила охрана. В доме ее было не меньше, чем снаружи. Охрана, завидев меня, вытянулась по струнке. После нескольких дежурных фраз и короткого объяснения, меня вновь не пустили через главный вход. «Да что ж ты будешь делать?» Но, видимо, я не числился в списке важных свидетелей. Я оказался за дубовой дверью, а затем в небольшой боковой комнатке. Войдя, я сразу почувствовал спертый воздух. В пальто оказалось жарко. По лбу скатилась капля пота, которую я тут же смахнул. Здесь было довольно людно, и публика была разношерстной. Нянечка в чепчике лет 60, бородатый мужчина с пузом в кафтане, очкастый старик, читающий книгу, лысый здоровяк в вязаной шапке. Комната свидетелей, притом явно незначимых, ведь среди нас не было ни купцов, ни тем более дворян. Честный люд, так сказать. Сколько их тут? Человек 15, не меньше. Заморочились они, конечно, знатно, такую толпу нагнать. У небольшой арки, ведущей, как я полагал, в зал суда стояло два мага. Сам проход был под заклинанием, я чувствовал магию за версту. Явно, чтобы никто не вздумал испортить ход заседания или выкинуть какой-нибудь трюк. Маги о чем-то переговаривались, сверяя списки. Меня уже отметили на входе, так что эти, похоже, пытались понять, все ли свидетели явились. Я повесил пальто на крючок рядом с чьей-то поношенной накидкой. Не забыть бы забрать. А затем пробрался к свободному месту и сел. Оказался я рядом с читающим стариком в очках. «Добрый вечер», — неожиданно заговорил со мной старик, не отрываясь от книжицы. «Добрый», — не стал нарушать правил приличия я. «Что читаете?» Вопрос был дежурный. Мне сейчас просто нужно было убить время до начала суда. «Историю государства российского», — произнес старик, перелистывая страницу. Я протер глаза и еще раз взглянул на книжку. Что-то не сходится. Не тонковато ли книжица? Поинтересовался я. Это предисловие. Наконец оторвался от книги он и поднял на меня взгляд. «Вы, случаем, не Максим Клинков?» «Неожиданно. Он самый», — кивнул я. «Мы знакомы?» «Нет», — парировал старик, а затем вновь опустил глаза на страницу книги и невозмутимо добавил, «просто вас уже несколько раз вызывали, а фамилия запоминающаяся». «Понял», — поднялся с места я, «спасибо». «Что вы?» — слабо улыбнулся старик, «ни за что». Я подошел к магам, те отвлеклись от списков и в упор уставились на меня. «Займите свое место и не меж», — заговорил был один из них. «Максим Клинков», перебил его я, «меня звали». Пара магов переглянулась. «Опаздываете», обратился ко мне маг постарше. Впрочем, как и многие, в это время второй суетливо пролистал страницы и вычеркнул что-то резким движением. «Полагаю, что с правилами поведения в суде вы знакомы», обратился ко мне маг, «если уж за вас поручились лично». «Верно», не стал спорить я, «тогда пойдемте». Он пригласил меня в главный зал жестом, а затем добавил серьезным тоном, «И помните, на заседании может случиться всякое, а вам еще жить в этом городе». Я лишь мысленно усмехнулся, спорить смысла нет, маг в 99 случаев из 100 прав, но сегодня было то самое исключение. Я сюда пробивался не для того, чтобы вторить мачехе и ее прихвостням. Без Сереги Сырой я сегодня не уйду. Большой, судебный зал особняка был свидетельством могущества рода. Высокие потолки, мраморные колонны, широкие скамьи для зрителей и свидетелей в зале, судебная стойка из резного зачарованного дерева. Но по-настоящему раскрывали смысл происходящего и показывали силу рода не неодушевленные предметы, а люди, живые и весьма интересные. На одной стороне просторного зала находились высокие стулья, обитые мягкой тканью, за которыми сидело семеро по-настоящему сильных Володиных. А то, что они были из рода, я не сомневался. Это выдавали вовсе не нашивки или гербы, а движение и выражение лица, и энергетика. Среди семерки было как минимум двое сильных подмастерей, один мастер и несколько воинов на пике 5 и пара 6 звезд. Я лишь мельком бросил взгляд, оттого мог немного недооценить присутствующих. В зале же сидели как маги и воины, так и гражданские, но случайных людей явно не было, как это было заметно, по одежде, только и всего. Впрочем, когда я шел к своему месту, то засмотрелся на даму лет 40, сидящую в отдельном ложе в стороне. Пусть вырез на ее черном платье и был весьма скромным, но вот его содержимое. Мое внимание было замечено дамой. Она бросила на меня короткий оценивающий взгляд и безразлично отвернулась. Я же сел на свое место, в самом конце зала. Было прохладно. По коже пробежали мурашки, и я даже пожалел, что оставил пальто в небольшой комнатушке. И только в этот момент я понял, что ждать придется прилично, и я ни чуточки не опоздал, а, можно сказать, пришел с запасом. Я успел рассмотреть громадную люстру с зачарованными кристаллами, с десяток лиц и даже еще несколько раз бросить взгляд на даму в ложе. Лишь через полчаса широкие двери распахнулись и в зал ввели задержанных. Серега с Ирой не были в кандалах, и я не чувствовал никаких магических печатей. Невиновны, пока не доказано обратное. Тем более, приписываемое им преступление не было тяжким. Тем не менее, выглядели они немного потерянно, и меня они, ясное дело, не заметили. Я был спрятан в самом краешке, среди множества фигур. Присяжные, семерка главных воинов и магов, смотрели на Володиных по-разному. Кто-то с любопытством, кто-то с сочувствием, а кто-то с суровой отрешенностью. К Володиным присоединился их защитник, мужчина лет 40 с 5 звездами, одетый в простой, но добротный костюм, явно сшитый на заказ. Обвинителем, разумеется, оказался именно Петр, кому ж еще доверили бы эту грязную, но нужную работу. Тот был в привычном одеянии и постоянно зализывал редкие волосы, явно немного волнуясь перед судом. А еще он тоже постоянно поглядывал на даму в ложе. В зале зашептались члены семьи и приближенные, явно заинтересованные предстоящим процессом. Кажется, почти все в сборе. Последним явился высокий, худой мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и в явно дорогом наряде. Мастер, причем посильнее того, первого, хотя все равно не сильно впечатляющий. По крайней мере в плане ауры и энергетики, так-то может быть у него с навыками все очень хорошо, или плохо, тут как повезет. В общем, довольно посредственный мастер, не лучше, но и не хуже многих других, что я успел повидать. При его появлении шепотки стихли, и он в молчании прошел к высокой трибуне, установленной специально для судей. Обычно судьей выступает глава рода, в его отсутствии же этим занимается его ближайшее доверенное лицо, если нет сомнений в его нейтральности. У Володиных ближайшее доверенное лицо было еще и вторым по силе в роду человеком. Интересно, кстати, почему его нейтральным в этой ситуации сочли? По идее, он должен быть на стороне бастардов главы, учитывая, что тот их принял и поддерживал, а раз он его зам, то значит, наверняка еще и близкий друг. Что ж, видимо, у него репутация действительно беспристрастного человека, раз ни у кого возражений не возникло. Интересное он, видать, личность. Ну что же, дамы и господа, обратился к залу судья, когда закончил все приготовления. Приступим. Володины, видимо, очень любили церемониал. Я словно не на суде за мелкую кражу в средней руке роду оказался, а как минимум на княжеском, где речь шла о попытке мятежа самое меньшее. Представьте себе мое удивление, когда процесс начался со вступительной речи обвинителя. Дорогие родственники, уважаемые гости и совет, обращался он к залу в своей открывающей речи, мы должны стать свидетелями правосудия. Мы собрались здесь именно для этого и никак иначе. Было совершено преступление. Преступление, способное опорочить, пристыдить и замарать нашу кровь, благородную, древнюю, общую. Кровь не только нас сегодняшних, но и наших предков. Имя и честь семьи Володиных. На эту выспренную речь несколько человек в зале хмыкнули. Даже один из членов совета презрительно усмехнулся, слушая эту чушь, что несет этот лысый клоун. Какая наша? Он ведь вообще не Володин, просто родной брат жены главы рода, который переехал сюда да так и остался на побегушках у стервы сестры. Островский кое-что поведал об этом человеке. Мы приняли их в семью, продолжил Петр, и чем они нам отплатили? Ни благодарностью, ни почтением, ни добром, но ложью и предательством. Сергей и Ирина нарушили, уничтожили в корне доверие рода. И пусть наш с вами род и станет им судьей, а ведь немалая часть его слушала и согласно кивала. Надо отдать роду должное, Петр, если опустить моменты с его причислением себя к роду Володиных, давил на правильные рычаги в своей речи. А большинство, насколько я понимаю, и так недолюбливало ребят и придерживалось, бастардов надо выставить за дверь, желательно, пинком под жопу. Здоровяк с пятью звездами, шагая для своей речи, бросил на Петра полный отвращения взгляд. От мужчины почти физически чувствовалось, как у него чешутся руки прибить эту мокрицу в куштуне. Почувствовал это и Петр, боязливо отошедший чуть подальше. Интересно, кто этот мужик, что так радеет за своих подопечных? Большинство явно против ребят, а он не побоялся пойти против мнения толпы и даже вызвался их защищать. Уважаю. Вот только если Петр, в целом, своей речью все же смог задать правильный настрой присутствующим здесь членам рода, то здоровяк разочаровал. С первых слов стало ясно, что толкать речи – это не его призвание. Он говорил короткими фразами, делал большие паузы, а вся суть его короткой речи сводилась к тому, что ребята они хорошие и не могли, ну просто не могли так сделать. И все это, в максимально неинтересной манере. Слава хаосу, у Иры с Серегой есть и я и моя волшебная склянка с зельем. Иначе их бы спасло только чудо. Хотя я, может, я и есть их чудо. В зал начали приглашать свидетелей. Напоминаю, за ложь здесь, на родовом суде, пойманному на лжесвидетельстве полагается от 5 до 20 плетей на усмотрение суда. Сейчас последний шанс отказаться и уйти. После же никакие оправдания приниматься к сведению не будут. Уходите или остаетесь? Именно эта речь и этот вопрос звучали перед тем, как вызванные свидетели начинали говорить. И каждый из них соглашался, кивал и лишь потом начинал говорить. Вот только что-то мне подсказывает, если ребята выиграют суд, то быть всем этим бедолагам поротыми. Да, я совершенно точно оставлял зелье в хранилище, говорил один из главных слуг, и доступ к нему есть только у членов рода. Ему сыпались вопросы, но он стойко продолжал. Сергей и Ирина потеряли право на получение зелья и были заметно раздосадованы и даже раздражены. Помнится, Сергей сказал, что это несправедливо. Первый же свидетель в подробностях описал факты. Вот только вопросы обвинителя повернули их так, что сомнений не оставалось. Зелье было в хранилище. Серега с Ирой были задеты потерей. Они были двумя звездами. Зелье пропало перед тем, как они ушли в зону. Вернулись они на звезду выше. И пусть защитник и задавал логичные вопросы, но в глазах стороннего наблюдателя было мало сомнений, причина для кражи была, и уровень они повысили. Не знаю, убедило ли это совет, но аргументы были весомые. Защитник ничего не мог противопоставить обвинителю. Особенно, когда начали выступать следующие свидетели. И каждый раз повторялось одно и то же. О, как хотел, как страстно желал здоровяк вцепиться в Петра и выбивать из него дерьмо до тех пор, пока тот не перестанет подавать хотя бы малейшие признаки жизни. Но, увы, подобное только сделало бы ситуацию еще тяжелее. Уходите или остаетесь? Конфликт, действительно, был, отвечал на вопрос один из наставников рода. Да они вообще частенько с Николаем и Людмилой ссорились. На прошлой неделе, да на той, да нее, не взлюбили их от чего-то. Говорил ли наставник правду? Скорее всего, соревнование между бастардами и законными наследниками в роду – дело обычное. Вот только последующее действие в виде кражи это соревнование не подтверждает. Напрямую. И вновь прозвучал привычный вопрос. Уходите или остаетесь? Осколки стекла действительно нашли в комнате Сергея, уставившись в пол, проговаривала горничная, а затем показала перебинтованный палец. Я, КХМ, даже порезалась. Не ожидала, что под ковром будет стекло. Петр раз за разом задавал правильные вопросы, ведущие к единственно возможному заключению. Виновны. Защитник отбивался как мог. Пусть показания и не были однозначно убедительными, но на этапе перекрестного допроса он проигрывал на голову. Не был воин пяти звезд так же ловок в риторике, как Петр, совсем не был. Совершенно неблагодарные дети, пожилая нянечка давала свою характеристику Володиным. Озорные, шебутные, да частенько таскали у меня мелочи и сладкое. Время летело быстро, и свидетель за свидетелем выходили к трибуне и им давали слово. Пусть иногда проскальзывало другое мнение, особенно у свидетелей защиты, но едва ли этого было достаточно. Именно здесь и сейчас, в зале суда проявлялась одна из граней дворянства. Что толку, если ты сильнее на поле сражения, но не можешь отстоять свою правоту? Это такая же битва, как на клинках, настоящая, кровавая и беспощадная, где ставкой была судьба двух моих друзей. Внутри меня кипел хаос, в висках стучало, магия едва не выплескивалась наружу, но я держал ее в узде. Нет уж, не дождетесь. Посмотрим еще, как вы запоете. Свидетелем защиты вызывается, судья перелистнул страницу и назвал имя, Максим Клинков, мое имя. Пока я поднимался и шел к трибуне, я заметил, что Серега с Ирой удивленно обернулись. Была в их глазах какая-то безнадега, сменившаяся с моим появлением каплей надежды. Я подошел к трибуне, я буквально спиной чувствовал взгляды и ощущал мощное внимание семерых магов и воинов из совета, самых сильных Володиных. В зале в очередной раз раздался голос судьи, на этот раз он обращался ко мне. Напоминаю, за ложь здесь, на родовом суде, пойманному на лжесвидетельстве полагается от 5 до 20 плетей на усмотрение суда. Сейчас последний шанс отказаться и уйти, после же никакие оправдания приниматься к сведению не будут. Уходите или остаетесь? Глава 6. Я спокойно встретил на себе взгляд пытливых глаз судьи. Из зала он выглядел немного по-другому. Остаюсь, коротко ответил я. Хорошо, кивнул судья, тогда, перейдем-ка. Более того, прервал судью я, усмехнувшись, взываю к силе и слову, все, сказанное мной во время суда, будет правдой. Я воззвал к хаосу внутри меня, закрепляя обещание собственной маной. Теперь, если я нарушу слово, то меня ждет откат с печальными последствиями. В зале повисла тишина, осязаемая, едкая, плотная тишина. Я взглянул на совет и увидел столько же одобрительных кивков, сколько и суровых, посерьезневших лиц. Только что я магией заверил, что не солгу во время слушания, и это было ключевым отличием от показаний предыдущих свидетелей. Никакой чародей в здравом уме не стал бы без крайней нужды использовать воззвание к силе. Подобное никогда не проходит даром. Магия – это нечто большее, чем мана, циркулирующая внутри мага. Это нечто, связанное напрямую с самой душой, с самой нашей сущностью, и никто не способен предугадать точно, как она среагирует на воззвание к ней. Сила и слово – простейшие, древнейшие и одно из самых рискованных видов обращений к этой загадочной силе. Регулировать и решать, насколько я искренен и честен в данном случае, будет самый неподкупный и непредсказуемый из возможных судей. Моя магия, самая моя суть, и откат может меня настигнуть даже в том случае, если формально, на мой собственный взгляд, я буду во всем прав, но самая моя суть узрит, что где-то, хоть в самой малости я солгал. Опасно, очень-очень опасно, и едва ли этого могли ожидать от постороннего человека. Я тебя вспомнил, сучий ты потрох, прошептал одними губами побледневший Петр. Я прочитал сказанное по губам, ведь смотрел я прямо на него, и ждал реакции. Да, магия была лишь у пары человек из свидетелей, но ни один из них не был готов поставить собственную силу, здоровье и будущее на кон. В отличие от меня, судья принял магическую клятву и наступило время для моих показаний. Сергей и Ира Володины не крали зелье для прорыва на новый уровень, начал говорить я. Возражаю. Тут же бешено вскрикнул Петр, вскочив с места. Спекуляция. Свидетель не может знать наверняка. Судья взглянул на Петра чуть сощуренными глазами. Защитник Володиных буквально сверлил взглядом Петра. «Отказано», — отрезал он. «Обвинитель, дайте свидетелю закончить». «Но», — попробовал настоять Петр, но тут же замолчал и сел на место. «Вряд ли Петр хотел заткнуть меня, скорее сделать небольшую паузу в процессе. Уж слишком сильным ударом оказалась моя магическая клятва. Ведь зелье для перехода на третью звезду», — невозмутимо продолжил я, — «для Сергея и Ирины Володиных приготовил я». В зале, хранившем до этого тишину, раздались шепотки и вздохи. Добавил я драмы в процесс, а заодно и интереса для зрителей. Чужих здесь не было, только Володины и приближенные, но уверен, что и в дворянских кругах вовсю принимались ставки на результат. Я самолично приготовил зелье из внутренности и частей тела змея, монстра-одиночки. Я возобновил свой рассказ после вынужденной паузы, с добавлением добытого нами Адалиня. Сергей и Ирина прорвались на третью звезду в ту же ночь. Я тому свидетель. Далее я внес несколько уточнений по делу и процессу изготовления зелья, а затем дал Петру шанс загнать самого себя в угол. Я мог бы прямо сейчас дать образец зелья, ведь флакон-то у меня с собой. Но, тогда Петр сменит вектор вопросов. А мне нужно, чтобы он сам поставил себя к стенке. Обвинение и защита могут начать задавать вопросы. Судья объявил начало допроса. С защитником все вышло довольно легко. Оно и понятно, ведь я оказался для него ключевым свидетелем. Потому, не считая нескольких возражений Петра, допрос получился мягким, но по делу. А вот Петр сдерживаться не собирался и отрывался по полной. «Вы хотите сказать, что ученик приготовил зелье для перехода на третью звезду?» Его вопрос был скорее риторическим. «Да еще и в вашем возрасте?» «Да», я решил тоже немного сбить его и ответить, «и еще раз да». «ТЦ», цокнул Петр, но продолжил. «Вы, кажется, ходок, я уже представлял, к чему будет клонить Петр, отрицать мою экспертность. В принципе, хороший ход для родового суда. Здесь каждый имеет право отстоять свою правду и силу». «Верно», согласился я.